об иконе Тихвинской Божьей Матери, чудесно перенесенной из Византии в Новгород, и о столь же чудесном приплытии туда же на камне святого Антония, римлянина, с мощами. Новгородский иконописец сумел сделать из этого последнего сказания яркий апофеоз русского народного гения. В собрании икон Остроухова есть изображение этого чудесного плавания, которое поражает не только красотою, но и необычайным подъемом национального чувства. Над плывущим по Волхову святым беженцем из Рима жаром горят золотые главы новгородских русских храмов. В них цель его странствования и единственно достойное пребывание для вверенной ему от Бога святыни. Видение прославленной Руси. Вот в чем заключается резкая грань между двумя эпохами русской иконописи. Грань эта проведена духовным подвигом святого Сергия и ратным подвигом Дмитрия Донского. Раньше русский народ знал Россию преимущественно как место страдания и унижения. Святой Сергий впервые показал ее в ореоле божественной славы, а иконопись дала яркое изображение явленного им откровения. Она нашла его не только в храмах, не только в одухотворенных человеческих ликах, но и в самой русской природе. Пусть эта природа скудна и печальна, как место высших откровений Духа Божьего. Она – земля святая. В бедности этого края долготерпения русского народа открывается неизреченное богатство. Яркий образец этого религиозного, любящего отношения к русской земле мы находим в иконе соловецких преподобных Зосимы и Саватия, XVI век, в собрании Остроухова. Двумя гениальными штрихами иконописец резюмирует вешний земной облик северной природы. Это двойная пустыня, голая скала, со всех сторон окруженная пустыней волн морских. Но именно скудость этого земного фона нужна иконописцу для того, чтобы подчеркнуть изумительную духовную красоту Соловецкой обители. Ничто земное не отвлекает здесь внимание преподобных, которые стоят и молятся у подножия монастырских стен. Оно целиком устремлено в горящие к небу золотые главы. И огненная вспышка этих глав готовится всею архитектурой храмов, которая волнообразными линиями поднимается кверху. Не только главы, но и самые вершины стен здесь носят начертания луковицы, как это часто бывает в русских храмах. Вся эта архитектура заостряется к золотым крестам в могучем молитвенном подъеме. Так скудость многострадальной земли духовным подвигом претворяется в красоту и в радость. Едва ли в русской иконописи найдется другое, равное этому по силе изображение поэзии русского монастыря. Никогда не следует забывать о том, кто открыл эту поэзию истрадавшейся русской душе. В те скорбные дни, когда она испытывала тяжелый гнет татарского ига, монастырей на Руси было мало, и количество их возрастало чрезвычайно медленно.